Айрин Лакс. «Подчиняйся, будешь моей». Аннотация. «Ты разбила мою новую тачку!» Угрожает здоровяк, взгляд мечет темные молнии. «Просто помяла немножко. Я оплачу ремонт. Сколько?» «Похоже, что я нуждаюсь в деньгах. Нет, красотка. Деньгами моральный ущерб не исправить!» Осмотрел меня раздевающим взглядом. Я все еще надеялась, что можно договориться на отсрочку, а он выдал «Полное подчинение». «Простите?» — пячусь испуганно. «Наверное, я не так расслышала». «Полное подчинение на месяц, и мы в расчете».